Действие 10. Нитки путаются, узлы затягиваются. Невозможного хочу я. Попрошу же я свою гордость идти всегда вместе с моим умом. Если когда-нибудь мой ум покинет меня, ах, как он любит улетать! Пусть тогда гордость улетит вместе с моим безумием. Фридрих Ницше. Мартин проснулся первым. Риша спала, прижавшись к нему под одеялом, и часто вздрагивала во сне. Он прислушался, она дышала хрипло, присвистывая на выдохе. Все-таки простудилась. Чуда не произошло. Впрочем, Мартин давно уже не верил ни в какие чудеса. Он лежал без сна, не решаясь выпустить Ришу из объятий. Ему казалось, что весь холод, терзавший ее, набросится снова, стоит ему отойти. Рассвет он встретил, глядя в медленно сереющую стену. Риша спала все беспокойнее, под утро начала метаться во сне и что-то бормотать. Сомнений не оставалось, ее лихорадило, и, кажется, она бредила. О том, что у нее неприлично высокая температура, Мартин мог сказать совершенно точно, не прикасаясь к градуснику. «Черт!» — тоскливо протянул он, все-таки вставая с постели. Он не мог оставить ее у себя. В любой момент в его комнату мог вломиться отец. Такое бывало не раз. Впрочем, если он сам скажется больным, скорее всего, этого не произойдет. Отец опасался заразы. Но была и другая причина. Ришин отец, неизвестно почему, не пошел искать дочь в одной рубашке и зимних ботинках, ночью выбежавшую из дома. Но утром он наверняка сделает это. Мартин лихорадочно искал выход. Разумнее всего было бы вернуть ее отцу. Он все равно будет искать дочь. Он все равно ее найдет. Но ведь от него. А от кого еще? Риша и бросилась в одной рубашке на мороз. Значит, между ними произошло что-то по-настоящему ужасное. И все же что-то в этой истории не сходилось. Мартин отчетливо это ощущал, но никак не мог найти концы запутавшихся ниточек. Такие моменты он особенно жалел о тех годах, что ему было не дано прожить. Даже взрослого сознания с чужой памятью было мало, чтобы разобраться в сплетениях и узлах. Нужен был собственный опыт. Мартин, запертый в сознании потерянного подростка, чувствовал себя стоящим на скользкой палубе корабля, попавшего в шторм. Не устоять, не разглядеть ничего в качающемся черном море. И совета спросить не у кого. У Мартина было целых 2 часа, в которые он еще верил, что поступает правильно и может разобраться, что происходит. А еще он это с горечью признавал. Он целых 2 часа верил, что ему может помочь Мари. Злая, прожившая все свои годы и, как оказалось Мартину, заинтересованная в Рише Мари. А теперь Мартин совсем перестал понимать, что ему делать. Риша не приходила в себя. Оставить ее в таком состоянии было нельзя. А еще в любой момент она кашлем или бормотанием могла привлечь внимание его отца. Впрочем, скоро вопрос решился сам собой. Еще до рассвета Мартин услышал стук и заливистый лай собак. Молясь про себя, чтобы ничего не произошло во время его отлучки, он укрыл Ришу одеялом, запер дверь снаружи и вышел из дома, готовясь к встрече с ее отцом. Но на пороге стоял Ришин младший брат Низ. «Она у тебя?» — без предисловий спросил он. «Да», — не стал отрицать очевидного Мартин. «И чего с ней?» «Понятия не имею. Может, это простуда, а может, пневмония. Ей надо в больницу». Мартин смотрел на мальчика, стараясь сохранять суровое выражение лица. На самом деле Низ выглядел потерянным и чем-то сильно расстроенным. Раньше Мартин, может, и проявил бы больше участия, но сейчас ему было откровенно наплевать. «Папа сейчас в больнице». «Вот как? Что с твоим отцом, Низ?» «Мама сказала что-то с сердцем. Еще сказала «с*** неблагодарная» и поехала с папой. Я пока у соседки жить буду». Угрюмо доложил он. Мартин поморщился. Вик, к счастью, не слышал. Он сидел с Ришей всю ночь, хотя Мартин сказал ему, что это уже не обязательно. И теперь спал достаточно крепко, чтобы предоставить другу самому разбираться. «Просто прекрасно, Низ. Замечательно. Как это произошло?» «Что?» — хмуро спросил мальчик. «Что случилось после спектакля?» «Не знаю. Я спал. Папа вернулся без Иры. Мы поужинали, потом вернулась Ира, и папа отправил ее спать. И все? А что?» Мартин бросил тоскливый взгляд на желтый прямоугольник окна. На улице было холодно и становилось все холоднее. Смысла в расследованиях он не видел. Нужно было что-то решать. И у Мартина был только один вариант. Он знал, что Вик будет недоволен, но Мартин не видел другого выхода. «Знаешь женщину, с которой мы занимаемся в студии? Знаешь, где она живет?» «В городе?» — кивнул Низ. «Она у бабки Нюры полдома сняла, но туда почти не ездит, только иногда ночует, когда совсем пьяная. Бабка Нюра говорит, что у нее рожа бесстыжая, и что она песни воет, как кошка, которую 10 котов...» «Хватит», — оборвал его Мартин. «Можно подумать, я не знаю, какая у нее рожа. Сейчас она здесь или в городе?» «Здесь. Ее вчера учитель привел, который...» «Иди и разбуди ее. Приведи сюда», — поморщился Мартин. Раньше Низ не был таким разговорчивым. «Что?» «Иди к вашей бабке Нюре, найди Мари и приведи сюда», — с нажимом сказал он, — «пока не уехала. Пусть постучит в калитку, передай, чтобы не заходила в дом». «Пойдет она со мной». «А ты скажи, что твоя сестра умирает», — проникновенно посоветовал он. «И сам об этом не забывай, пока будешь бежать». «Я... А ну, живо!» — рявкнул Мартин. Спустя секунду перед калиткой никого не было. Он мрачно смотрел в спину убегающему мальчику и думал, что Мари наверняка придется искать самому. Мартин успел умыться, одеться, выпить кофе и подумать, что будет говорить Мари. Ничего толкового не придумал. Что здесь можно было сказать? Он собирался второй раз совершить ту же ошибку и надеялся только на то, что она приведет к другим результатам. Мартин знал, что Мари не добрая женщина. Она выглядела и вела себя так, будто когда-то к ней пристала театральная роль злодейки, а потом так срослась с сущностью, что теперь уже и не отделить реноме от настоящего человека. Пусть ей было выгодно поссорить Ришу с отцом, но вряд ли она рассчитывала, что девчонка бросится на улицу в мороз и заболеет. Мартин сидел на краю кровати и расчесывал Ришины волосы, влажные и спутанные. На ее бледном лице виднелись остатки грима, налипшая под глаза черная подводка, белые пятна на крыльях носа. Зубцы гребня металлически звякнули о запутавшуюся в волосах шпильку. Но проблемой, конечно, были не волосы и не грим, а свист на вдохе и тяжелый хрип на выдохе. И то, что Риша так и не пришла в сознание. В доме даже не было телефона, чтобы позвонить в город. «Как она?» — хрипло спросил Вик. «Зря проснулся», — мрачно ответил Мартин, распутывая очередной узелок. «Ничего хорошего я тебе не скажу». «Что мы будем делать?» «Я сказал Нису привезти Мари», — просто признался он. «Что ты сделал?» «Вик, не до личной неприязни сейчас и не до чьих-то там амбиций». «Это все из-за нее», — процедил Вик, и Мартину показалось, что в темноте за порогом что-то полыхнуло красным. Но ему было не до того, что происходит за порогом. «Да, и пускай она это исправляет. Как ты думаешь? Вячеслав Геннадьевич в больнице, у него сердце прихватило. Жена с ним поехала. Посмотри». Он провел ладонью над Ришиным лицом. «Мы ее не вылечим». «Меня же ты лечил». «У меня не было выбора, а у тебя подозрение на воспаление легких», — огрызнулся Мартин. «Мне тоже это не нравится, можешь предложить другой выход». «А если она... если она...» Вик осекся. Он тоже не смог придумать, что такого ужасного могла сделать Мари. Во дворе залаяли собаки. За стеной раздался скрип кровати и раздраженное ворчание. На ходу, надевая куртку, Мартин все же потратил лишние несколько секунд, чтобы запереть дверь снаружи. Черный седан Мари остался на дороге. Машина не проехала по сугробам. Сама Мари стояла у забора, нервно переступая с ноги на ногу. Колени под черным капроном колготок покраснели, в сапоге набился снег, а шпильки разъезжались так, что ей приходилось опираться на макушку нахохлившегося Ниса. Лицо у нее было злое и вместе с тем растерянное. «Вы, дети, совсем охренели!» Без приветствий прошипела она, опасливо косясь на затихших собак. «Я так и не поняла, кто там умирает и кто кого собирается убивать, но, надеюсь...» «Ира вчера прибежала ко мне среди ночи в одной ночной рубашке», — сказал Мартин, подходя к забору. «Радовался бы», — фыркнула Мари. «Хотя я ей немного по-другому объясняла». «Видимо, она поссорилась с отцом, как вы хотели», — перебил Мартин. «Значит, теперь-то она вам нужна, а?» «Да какого хрена ты тут стоишь и нотации мне читаешь?» Тоскливо протянула она. «Пакуй давай свою подружку и тащи сюда. Заодно поможешь мне машину толкнуть?» «Ненавижу эту сраную деревню. Ненавижу все сраные деревни!» Донеслось ему в спину горестное бормотание. И в этот момент и Мартин, и Вик были с ней удивительно солидарны. Вик проспал больше суток, и день после этих суток тянулся бесконечно. Учитель биологии тихо читала себе под нос. Вик заметил, что, дочитав параграф до конца, она просто начинала его заново. На литературе все по очереди вставали и рассказывали один и тот же отрывок незнакомки Блока. Девушки старались читать с выражением. Мальчики, опустив глаза к подсказкам, читали монотонно и на одном дыхании. Вик внимательно следил за реакцией учителя, вернее, за ее полным отсутствием. Отрывок он не учил. Мартин предложил прочитать за него, но тяга к экспериментам взяла верх. «Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали». Монотонно начал Вик, опустив глаза к пустой парте. «Ты бы еще помолился», — проворчал Мартин. Учитель только едва заметно кивнул, дослушав до конца. Вик заметил, как он отметил что-то в журнале и дал знак читать следующему ученику. На математике учитель чертил на доске какой-то график. Вик понял, что не представляет себе, что это такое и какой логике эти линии подчинятся. Параграф в учебнике содержал несколько формул и общих предложений. Едва Вик смирился с тем, что ему придется просить учителя остаться после занятий и объяснить пропущенную тему, как Матвей незаметно сунул ему несколько сложенных четверо тетрадных листов, исписанных крупным почерком. Вик заметил несколько формул по линейке, обведенных в красной рамке. «Ты что, записывал за учителем темы, которую он объяснил?» — шепотом спросил он. Матвей только кивнул. «Спасибо», — растрогался Вик. Наконец день закончился. Вик несколько раз подходил к актовому залу, но он был заперт. Не открыли его и в конце занятий. Это означало, что Мари в школе не появлялась. «Как думаешь, в библиотеку пойти или тут посидеть?» — спросил Мартина Вик. «Давай посидим, вдруг кто-то появится». Вик кивнул и достал из сумки листы, которые дал ему Матвей. Мир поблек и отошел на второй план. Вик целиком погрузился в прохладную логику формул, написанных на листке. Тайна начерченного на доске графика оказалась проще, чем ему сначала показалось. «Ты! Сидит тут, с**ка, листочки разглядывает с дурацким лицом! Охренеть можно!» Раздалось над его ухом злобное шипение, разбившее транс. «Рита? Здравствуй!» Миролюбиво поздоровался он, пряча листки в карман. «Не знаешь, где Мари?» «Где Мари? Спит, наверное. Она же последние сутки прямо тут бухает». Рита выглядела совершенно безумно. Черные волосы едва ли не впервые на памяти Вика были не закручены в локоны, а собраны в высокий хвост. На лице почти не было косметики, только синяки под глазами она неуклюже пыталась замазать темным тональным кремом. Вик с интересом отметил, что она гораздо бледнее, чем обычно. Так Рита нравилась ему больше, выглядела живой. «Ты чем-то расстроена?» «Ты спрашиваешь?» «Пошли давай, поднимайся, я расшаркиваться не буду». Вик, опешивший от таких оборотов, покорно позволил схватить себя за руку. Рита тянула его куда-то, грязно ругаясь под нос. Он заметил, что она даже очень злая, даже сейчас отбивает каблуками по полу ритм. Но что-то было не так. До него дошло, когда Рита подошла к кладовке в конце коридора на третьем этаже. Она отбивала каблуками ритм Офелии. Открыла дверь и жестом пригласила его войти. Кладовка была завалена хламом. Прежде чем закрыть дверь, Рита сдернула с полки два ведра и, перевернув, поставила на пол. «Садись! Здесь никто не ходит, и дверь хорошая, не слышно ничего!» Раздался щелчок. Дверь закрылась на ключ. Кладовка погрузилась в темноту. Вик на ощупь нашел ближайшее ведро и осторожно на него сел. «Рит, почему мы с тобой вечно шепчемся по каким-то углам?» «Потому что...» — бескомпромиссно ответила она, щелкая зажигалкой. Вытащила из кармана огарок свечи и сигарету. Свечу поставила на пол, а сигарету зажала в губах. Поднесла зажигалку сначала к сигарете, потом к свече. «Рассказывай. Отец все-таки убил эту дуру, да? Куда мне нести цветы?» «В больницу. Риша заболела. Мы с Мари отвезли ее в больницу». Он не очень хотел вспоминать ту поездку. Мари долго мурлыкала с дежурным врачом. Вик сидел в коридоре, обнимая Ришу, которая бормотала что-то про снег и окна. А потом ее забрали, а Мари сказала ехать домой. И что он может сколько угодно торчать в коридоре и даже ночевать на полу. Он уже ничем не поможет, и Криша его не пустит. «Чем болела? Сломанным носом?» «Простудой. С чего ты вообще взяла, что отец ее бил?» Уклончиво ответил Вик. «Слушай, Вик, не держи меня за идиотку, ладно? Я привела ее домой, еле дотащила». «Зачем ты тащила ее домой? Она что, боялась идти?» Перебил ее Вик. «Боялась. Да так боялась, что еле на ногах стояла. Вик, она что, ничего тебе не рассказала? У вас же доверие, любовь и поцелуйчики в коридорах». «Что она должна была мне рассказать?» «Ой, ну надо же! На!» Рита достала сигарету из кармана. Прикоснулась губами к фильтру, поднесла свою зажженную. Вик взял сигарету и машинально затянулся, стараясь сделать хоть что-то, чтобы прогнать эту давящую на горло тошноту. «В общем, дело было так. После премьеры отец Иру вывел из зала. Я слышала. Слышала, он сказал ей, что она талантливая. Сказал, что это красивая история, но слишком откровенная, и что молоденькой девушке не стоит играть такие роли. Ира смотрела на него так, знаешь, с недоверием, в общем. Потом подошла Мари, начала ее хвалить. Ирин папа повторил, что пьеса слишком откровенная. Они начали спорить, но спокойно так, как будто для... ну, для галочки, типа надо так. Потом он сказал что-то такое, но про то, что вы друг друга любите, поэтому красиво получилось». «Рит, а ты не пытаешься меня обмануть?» Риша была уверена, что ее отец в ярость придет. Он ничего не понимал. Если никакого скандала из-за спектакля не было, то почему Риша оказалась у него под окнами ночью в одной рубашке? «Ну и дура», — безжалостно ответила Рита. Сигаретный дым обжигал горло и оставлял горько-вишневое послевкусие. Мартин слушал молча, Вик то и дело прикладывался к фильтру. «В общем, они поговорили, и папа Иры просто развернулся и ушел. Я рядом стояла, ну и, знаешь, я хотела, ну, подружиться, в общем». Ира в зал смотрела так, как будто оттуда сейчас мужик с топором выбежит. А я хотела поговорить. Я вообще-то много лет хотела. А тут эта пьеса такая, знаешь, как эйфория. Вот. И мы, в общем, пошли сюда». «И поговорили?» — с подозрением спросил Вик, чувствуя, что начинает что-то понимать. «Да, она попросила выпить. У меня с собой был, ну, ты помнишь, фляжка. В общем, я не знала. Она залпом стакан хлопнула. Смотрела на меня с минуту, глаза дурные, а потом как начала говорить про брата моего, про своего, про мать, про отца. Вик, она с полчаса трындела, не затыкаясь. Ты знаешь, она явно нуждалась в этом. Всю жизнь молчала и сорвалась. Может, боялась, что ты ее осудишь или будешь презирать. Это, конечно, такая глупость». Рита явно нервничала. Она докуривала третью сигарету, и ее пальцы все ощутимее дрожали. Вик смотрел на нее и пытался понять весь смысл слов, которые она произносила. «И что было потом?» «Потом она отобрала у меня фляжку. Выпила еще и начала говорить про... про тебя. Какую-то чушь». «Какую чушь?» — онемевшими губами прошептал Вик. «Что-то про то, что ты болен, что ты... что ты слышишь какие-то голоса, а еще что у тебя есть вроде брат или друг с каким-то дурацким именем, и что он вроде, ну, воображаемый». Мартин смотрел в проем, не отрываясь. Вик не чувствовал ни одной его эмоции. «А потом?» «А потом она замолчала. Сидела так, знаешь, ну, неподвижно вообще, а потом плакать начала. Говорила все время, что ее отец бьет, что он ее за пьесу эту... Хотя, Вик, я тебе правду говорю. Он так искренне говорил с Мари и на Иру смотрел с такой, ну, теплотой, что ли. Слушай, а ты правда слышишь голоса?» «Правда. Сейчас вот твой», — мрачно ответил Вик. Рита слабо улыбнулась. «Ну вот, потом она поплакала еще молча. Я ее пыталась утешить и фляжку отобрать, чтобы, ну, в общем, видно было, что она пить не умеет совсем и что ей уже хватит. У меня не получилось. Мы часа три тут сидели, я в туалет боялась отойти. Она меня все время за руки хватала и плакала. А потом я отвела ее домой. Пьяную? Вик, а что мне делать было? Я даже не знала, где ты живешь. То есть я знаю, но как тебе идти, чтобы не заблудиться и коротким путем? К тому же мне вообще-то было ее тяжело тащить. У нее спрашивала, она хихикает, как дура, и говорит, что ты живешь в темноте. Нормально? И Марии я не нашла. Ну, мне пришлось везти. Я же не могла ее в школе оставить. Хорошо, еще я на крыльце нашу библиотекаршу встретила, эту безумную. Она мне помогла ее тащить и сказала, что с папой ее поговорит. Мы ее пока тащили, я ей рассказала, как оно было. Ну, в общем, она сказала, мол, не надо ничего врать, надо говорить как есть. А что я ее папе скажу, что дочка выхватила у меня фляжку и накидалась? Ну, я, в общем, попросила ее соврать. Сказать, что у ее какой-то мальчик из города с Мари, приехавший, напоил, водки налил в сок, но мы ее вовремя забрали. «Дура», — обреченно сказал Вик. Он чувствовал себя идиотом. Он ведь увидел, что Ришу забирает отец, развернулся и ушел, даже не переодеваясь. Нужно было дождаться. Нужно было самому подойти к Вячеславу Геннадьевичу. Попросить Мартина поговорить, самому найти слова. «А что мне делать было? Я же не хотела, чтобы отец ее на месте убил. Пусть лучше так. Она же как бы и не виновата, и не знала, что пьет». Вик молчал. Он понимал, что исправить уже ничего. Рита своей спасительной ложью, сама того не зная, сделала гораздо хуже. «А когда спасительная ложь работала иначе?» — фаталистично спросил Мартин. «Представляешь, что он себе напридумывал?» — спросил Вик, закрывая глаза. «Дай мне». Вик, кивнув, уступил Мартину место. Мартин взял Риту за руки и сжал их. «Ну, а ты-то чего дрожишь? Все же хорошо». «Я не знаю, Вик, ты бываешь таким взрослым, с таким голосом, будто у тебя и правда есть друг с дурацким именем, в которого ты иногда превращаешься. Я люблю тебя таким», — прошептала она, подаваясь вперед. Она коснулась его губ поцелуем легко, совсем не так, как тогда в подвале. Этот поцелуй был быстрым, удивительно нежным, а главное, Рита явно не рассчитывала на ответ. Это было тихое, обреченное признание. Мартин молчал. Может быть, впервые он не знал, что ему делать. Это неожиданное проявление чувств застало его врасплох. Рита тоже нуждалась в том, чтобы ее выслушали. Она чувствовала, что совершила ошибку и хотела, чтобы ей сказали, что она ни в чем не виновата. А еще Мартин почувствовал в этом поцелуе еще один смысл — тоскливый и ледяной. Рита из своего мира пустого, вульгарного и казавшегося Мартину уродливым и больным отчаянно тянулась к простым, теплым человеческим чувствам и к единственному, может быть, человеку, у которого их видела. Пусть эти чувства были и не к ней. «Мартин, ты понимаешь, что она поцеловала тебя?» «Да». «Так почему ты не ответишь?» — вдруг спросил Вик. «Я не могу. Это, что она говорит про любовь, это неоткуда взяться никакой любви. К тому же у тебя есть Риша. Это неправильно. Это у меня она есть. Брось, Мартин. Пожалуйста, я и так краду твою жизнь. Что плохого случится, если ты поцелуешь девушку, которая этого хочет и которая давно тебе нравится?» Рита смотрела на него растерянно и беспомощно, и на ее бледном лице плясали отблески догорающей свечи. Огонек в темноте. Мартин притянул ее к себе и привычным жестом прижал ее лицо к своему плечу. Он привык делать так с Ришей, когда пыталась его поцеловать. От ее волос пахло дешевыми духами, которые так раздражали Вика. Мартину они вдруг показались удивительно уютными. Неожиданно для самого себя он понял, что хочет этого, что быть человеком значит поддаваться человеческим желаниям и совершать человеческие ошибки. Думать было некогда. Он наклонился и поцеловал ее, стараясь не задумываться над тем, что делает. У ее губ был привкус вишневых сигарет. Рита отвечала на его осторожный поцелуй нежно, без отрепетированной вульгарности. Отстранившись, он еще раз легко коснулся уголка ее губ, словно запечатывая поцелуй или ставя точку. «А я теперь поняла, ты настоящий», — грустно сказала Рита. Мартин невольно вздрогнул. Он знал, что она имела в виду совсем другое, но у ее слов было больше смысла, чем она в них вложила. Я ей не стану рассказывать, не волнуйся. Это мне на память. Вик, ты злишься? Она даже не помнила его дурацкого имени. И ей было незачем его помнить. Мартин печально улыбнулся. Нет, я не злюсь, Рид. Спасибо тебе за все.